Этап 5. Укрепление команды или свежая кровь. Теперь, когда вы усилили управленческое звено команды, дела пошли веселее. Значительно больше времени и сил уделяется подготовке сотрудников. Руководители продаж могут активно создавать и внедрять стандарты и технологии продаж. Это дополнительно повышает эффективность работы. Однако теперь возникает вопрос, насколько хорош тот материал, из которого вы строите систему продаж? Насколько хороши все бойцы вашей команды? К этому моменту вы уже приближаетесь к выполнению планов продаж, поставленных в самом начале. Возможно, вы даже периодически их выполняете. Пришло время поставить новую, более высокую планку. Вы поднимаете планы продаж, корректируете приказ об оплате труда. Ставите новые задачи перед руководителями продаж. Вместе разрабатываете план выхода на новые рубежи. И вместе решаете, кто из бойцов может быть вашей поддержкой и опорой, а кто только помехой. Понимаю, что вы постоянно проводите конкурсы по набору бойцов. На этом этапе ваша работа с кадрами ужесточается. Теперь вы не стараетесь взять с конкурса как можно больше народу. Вы стремитесь заполучить только нескольких самых лучших. Параллельно с каждым конкурсом вы принимаете решение, кого из бойцов команды пора пристрелить. Таким образом, ваша команда не сильно растет в количестве, но серьезно прибавляет в качестве. Новая амбициозная цель, поставленная перед командой, объединяет и укрепляет коллектив. Может быть, на предыдущих этапах вы еще не выполнили первый план продаж. Теперь на пути к новой цели вы можете выполнить его походя, даже не заметив этого. Рекомендую отследить этот момент по финансовым отчетам и объявить о нем бойцам. Пусть знают, насколько они стали круты. Вот новый рубеж успешно взят. При удачном развитии событий вы проходите 4 и 5 этапы за 8-12 месяцев. Теперь вы можете себя поздравить. У вас есть своя боевая команда продаж.